571. Ноябрь 16. Болезнь есть нарушение равновесия и гармонии в организме и правильная полигизация его органов. Хорошо восстанавливает равновесие мускус, давая недостающее количество огненной энергии. Заградительная сеть ослабевает, и возможны попытки со стороны подбросить мохнатые шарики. С болезнью надо бороться. И не с болезнью, но с дисгармоничным состоянием сознания, утверждая равновесие. А сознание луча можно усилить, посылая энергию его в пораженный орган. Материя не может болеть. Но человек все же болеет. Что же болит? Атомы не болеют, но поляризация клеточек нарушается. Клеточки же могут болеть. Их заряд можно восстановить дыханием, посылая энергию в заболевший орган или место и приостанавливая дальнейший процесс. В скобках «сильно ломает», температура 38,9, хвораю, простуда.